На мой вкус, Георгиев, написавший «Немного» и не создавший великого национального романа, едва ли не самый убедительный прозаик первого полувека независимости Болгарии. До того, как заняться литературными опытами, он окончил земледельческо-индустриальное училище в Богемии и перепробовал полдюжины разнообразных занятий. Был и виденским таможенником, и учителем, и дипломатом в Белграде и Вене. Георгиев, писатель, интересен как честный и горестный критик общественных нравов. Мотто его творчества сводится вот к этой беспощадной цитате: «Если такова жизнь свободного народа, если все прежние муки обернулись таким чудовищем, то ни к чему свобода. Розы сажали, взошли тернии». Главная повесть Георгиева о тяжелой доле хромого дедушки Колю, облапошенного хищным сельским старостой и верткими столичными адвокатами, называется «Мелом и углем». И вот так же скупо, в контрастных зарисовках, выполнено. Какие уж там дунайские красоты! Скрупулезное исследование социального зла, как верно сказано критикам, реализм, что называется, под микроскопом. Никакого зачарованного романтизма. Георгиев и в жизни был прагматичен. Параллельно с размышлениями о розах и терниях преуспел в организации первой всенародной болгарской лотереи. Его подпись стоит на каждом из 300 тысяч билетов государственного займа. Лаконичностью и пристрастием к точным деталям болгарин Михалаки Георгиев напоминает мне русского Всеволода Гаршина, впечатлительного дворянина в нацатом колене с третьего курса Петербургского горного института, отправившегося добровольцем на победоносную войну с басурманами. В мужицком строю, форсировав Дунай, Гаршин храбро воевал, получил ранение в ногу, был эвакуирован в тыл и представлен к званию офицера. Он написал яркий цикл рассказов о болгарской кампании, без всякого освободительного пафоса, про солдатские мозоли, кровь и пот. Литературоведы считают, что смысл прозы Гаршина в поисках спасения от мук совести, называют его военные рассказы исповедью кающегося аристократа. Все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности, писал он в воспоминаниях рядового Иванова. Если так, то выхода из драмы бытия Гаршин не нашел ни в войне, ни в мире. Через 10 лет после возвращения из-за Дуная писатель, с измальства страдавший психическими расстройствами, чему виной, как полагают, слишком раннее умственное развитие, бросился в лестничный пролет. Как и лягушка-путешественница из его сказки, Гаршин не удержался в воздухе. Пессимизмом проникнуто все его творчество. Виден самый западный речной порт Болгарии, а самый восточный речной порт Болгарии – Силистра. Между Виденом и Силистрой уложены 8 дневных переходов Римского легиона и пара тысячелетий европейской истории от фракийских всадников и османских башибузуков до завода по производству пневматических шин Вида и микрорайона Европа-2000. Скромная Силистра в определенной мере вобрала в себя едва ли не весь цивилизованный опыт Дуная, поскольку этот всегда небольшой город, пусть раз в 3-4 века, пусть в неглавных эпизодах, но принимал участие в движении империй и народов. Опорный лагерь 11-го Клавдиевского легиона Дурасторум византийская пограничная крепость Дуростолон, временная резиденция хана Аспаруха Дрестр, принявший в себя дружину киевского князя Святослава Доростол, административный центр имперской фемы Паристрион Феодорополь, все это облики одного и того же города. Тут много воевали, тут кроваво штурмовали и часто убивали. Будучи столицей Санджака и Вилайета, Силистрия восьмикратно осаждалась русскими войсками, однажды с участием поручика Льва Толстого. Этот военный матч султаны выиграли у царей со счетом 5-3, однако в большом историческом турнире потерпели поражение. Четверть XX века Силистра под названием Дырстор принадлежала Румынии, а теперь это сонный болгарский городок, который, безусловно, знавал и лучшие времена, но только вот когда они были. Силистра богата всеми прелестями небогатой провинциальной жизни эпохи нового капитализма и его же недугами больна. Здесь есть торговый центр Central Park, но нет своих театра и мультиплекса. Местный футбольный клуб заявлен в восточной зоне второй лиги. И однажды, десятилетия назад, баскетбольная команда мальчиков даже выиграла чемпионат Болгарии в своей возрастной группе. Каждый год по случаю сентябрьского праздника молодого вина Кристовден группа смельчаков в запуски переплывает километровой ширины Дунай. В местном историческом музее скучает небольшая, но хорошо подобранная археологическая экспозиция. Дюжине важных для города личностей, в основном революционерам, но есть и Толстому, воздвигнуты разных форматов и художественной ценности памятники. Здесь родилась, хотя и живет давно в Турции, популярная джазовая певица и исполнительница русских романсов и цыганских песен Йылдыз Ибрагимова, которую социалистические власти заставляли сменить имя на Сусанна Эрова. На румынский берег в Кэлэраш регулярно возит ферри-бот и время от времени речное такси по 15 левов за билет. На трех пристанях разгружаются разные суда и швартуются теплоходы под разными флагами. Лучший отель Силистры, естественно, называется Данубе. Повесть Павла Веженова «Барьер» – рассказ о девушке-лебеде, читавшей мысли своего возлюбленного и научившей его летать, повесть о том, что переступить грань между землей и небом дано немногим. Грустная история, но ведь в социалистической Болгарии не часто писали честную веселую прозу. Доротея закономерно погибает, поднявшись в небо и добровольно сложив крылья, а Антоний обрекает себя на страдания, потому что у него не хватило сил ответить любовью на любовь. Болгарский писатель нащупал нерв никчемности позднесоциалистического мира, его дух и даже его некоторый шик. Реальность трудновыносима. Изменить ее не под силу, остается только улететь. Но и это невозможно, если ты обычный человек. Как герой советского фильма «Полеты во сне и наяву». Хотел подняться в небо, но бухнулся в воду. Это не столь трагический опыт, как у Гаршина и его лягушки, но все же остается быть человеком не от мира сего, как нежная пациентка-психиатра Доротея. Веженов, и сейчас это понятно, средней руки писатель-постмодернист, но в ту пору, когда я впервые прочитал «Барьер», такая проза не мне одному казалась манящей. Владимир Орлов тогда только-только опубликовал роман «Альтист Данилов», о сосланном на землю за небесное прегрешение сыне демона. Московская интеллигенция бесконечно перемалывала сюжеты Михаила Булгакова. Все эти истории о сложных отношениях людей и миров пьянили мои юные разум и чувства. По «Барьеру», ставшему интеллектуальным хитом, сняли советско-болгарский фильм с Иннокентием Смоктуновским и Ваней Цветковой в главных ролях. Картина, сохранив и даже усилив интонацию первоисточника, получилась еще тоскливее повести. Много лет спустя я выяснил, что болгары считают Павла Веженова коммунистическим номенклатурщиком, а настоящее имя этого писателя – Никола Гугов. Такое опрощение творческого образа показалось мне удивительно разочаровывающим. Люди Дуная. Георгий Мамарчев. Капитан и патриот. Один из лидеров болгарского национального движения первой половины XIX века в молодости принимал участие в русско-турецкой войне 1806-1812 годов, содействуя организации добровольческого болгарского земского войска, отряда из нескольких сотен человек, воевавшего под русским командованием. Во время русско-французской войны болгарское ополчение действовало в составе армии Александра I и после победы над Наполеоном было распущено. Мамарчев, получивший звание капитана, в 1821 году принял участие в восстании греков. После начала очередной войны между Россией и Османской империей 1828-1829 годы он сформировал новый добровольческий отряд, действовавший на Дунае и в Добрудже. Отличился при взятии Силистрии. За протест против заключения мирного договора, мало изменившего положение болгар в Османской империи и намерение продолжать вооруженную борьбу, Мамарчев был на короткое время, по приказу русского главнокомандующего Ивана Дибича, арестован. Болгарские историки считают, что Россия, занятая подавлением восстания в Польше, в ту пору слишком осторожно относилась к вопросу освобождения славян на Балканах. До 1835 года, пока Силистрия оставалась под русским контролем, Мамарчев командовал гарнизоном крепости. В том же 1835 году он примкнул к антитурецкому заговору, участники которого намеревались поднять восстание в Тырнове. Заговорщиков выдал предатель. Нескольких главарей повстанцев повесили. Мамарчев избежал казни благодаря своему российскому подданству. Капитана отправили сначала в заключение в малоазийскую крепость Конья, затем в ссылку на остров Самос, где он и скончался в 1846 году. Мамарчев, дядя другого важного болгарского патриота, поэта и радикального демократа Георгия Раковского. Раковский вошел в историю освободительного движения как идеолог тактики партизанской войны. В числе проектов Раковского было издание в 1860-1865 годах в Белграде болгароязычного еженедельника «Дунавский лебед». Притворение в жизнь идеалов своей борьбы Раковский не дождался, скончавшись в 1867 году. Люди Дуная. Феликс Филипп Канец. Балканский Колумб. Родился в 1829 году в Пеште в семье богатого фабриканта-еврея. Музыкальное и художественное образование получил в Вене. С молодых лет много путешествовал. В Османскую Европу впервые попал в 1858 году в качестве художника лейпцигской газеты «Иллюстрирте Зайтунг». Превосходный график во время вояжей по Балканам выполнял преимущественно тушью и акварелью зарисовки с натуры, в их числе и дунайские пейзажи, попутно по мере сил проводя географические и археологические исследования. Больше других работ Каница мне нравится его графическая серия «Сборщики розовых лепестков в Болгарии». Творческое наследие этого художника и литератора – тысячи рисунков, а также несколько прекрасно иллюстрированных книг, автор которых простым слогом этнографа-любителя подробно и с сочувствием рассказывает о быте и обычаях балканских народов. Самая известная книга Каница – сборник путевых заметок «Дунайская Болгария и Балканский полуостров», вышла в 1876 году в русском переводе. В редакционном предисловии указано: из новейших монографий о Балканском полуострове сочинение Каница суть наилучшее, как по полноте и подробности, так и по тому беспристрастию, с которым относится автор к несчастным раям турецкого падишаха. Рецензентам отчего-то не приглянулись рисунки Каница, их не приняли к печати. Автора раскритиковали также за его якобы антирусские воззрения. Между тем, этот травелог написан образцово-объективистски, без всякого подобострастия перед сопровождавшими и принимавшими автора в его 17 поездках на Балканы османскими чиновниками и австро-венгерскими консулами. Каниц обращает внимание на безволие и вороватость турецкой администрации, которая, впрочем, не кажется ему кровожадной. С симпатией пишет о славянских болгарах, замечая смутное брожение в их обществе, брожение, которое может привести к революционному взрыву. В Стамбуле, вместо того, чтобы серьезно отнестись к предостережению добронамеренного иностранца, книгу Каница приняли с раздражением. Несколько экземпляров публично зажгли. В 1874 году по инициативе Каница в Вене основан Восточный музей, в классах которого молодые сербы и болгары получали педагогическое образование. Примечание. Просвещением южных славян активно занималась и Российская империя. В частности, в Николаеве в 1862 году был открыт южнославянский пансион для болгарских и сербских учеников. Через три десятилетия пансион был переведен в Дрогичин, теперь на территории Белоруссии, где просуществовал до 1906 года. Конец примечания. Просветительская деятельность Каница, высоко оцененная в Австро-Венгрии, он стал кавалером государственных наград и получил титул придворного советника, принесла ему народную любовь в Болгарии и Сербии. В 1902 году, за два года до кончины, имя ученого-художника внесли в список почетных граждан города Лович, а в 1934 году в Каниц переименовали село Фунден близ Видина. В селе теперь живут всего 15 человек. Люди Дуная. Элиас Канетти, нобелевский лауреат. Элиас Канетти, 1905-1994 годы, если судить по его паспортам, болгарский, австрийский и британский писатель. Однако понятно, что, будучи нобелевским лауреатом, он принадлежит всему человечеству. Канетти – выходец из процветавшей при османах семьи сефардов, переселившихся на самый север империи из Эдирне и наладивших в Рущуке прибыльный коммерческий бизнес. Предки матери Канетти Матильды, урожденной Ардитти, числились среди основателей сформировавшейся в городе в конце XVIII века еврейской общины. Еще через столетие евреи составляли почти пятую часть населения города. Перемена мест стала судьбой Элиаса Канетти. На берегах Дуная он провел три отрезка своей жизни. С 0 до 6 лет – Русе, с 7 до 11 лет – Вена, с 19 до 33 лет – снова Вена, а в промежутках проживал в Манчестере, Лозанне, Франкфурте, Цюрихе, Берлине. После аншлюса Австрии на 35 лет укрылся в Лондоне. Последние два десятилетия пришлись на Цюрих. Известно, что Канетти мечтал дожить до возраста Софокла. И эта мечта почти что сбылась. Он не дотянул до 90-летия меньше года. По образованию Канетти был химиком, но Нобелевскую премию получил за литературные заслуги. Впрочем, этот писатель пристально изучал химические процессы, ведь именно к таковым относится психология толпы. Продолжавшемуся три десятилетия исследованию этой темы посвящена так называемая «Книга жизни Канетти. Масса и власть». 1962 год. Автор дает определение различным формам общественного сознания. Открытое, закрытое, кольцо, массовый кристалл. Анализирует природу власти и выявляет ее связи с явлениями человеческой природы, питанием, тактильными ощущениями, страхом смерти, воображением. Лучшую часть своей жизни я потратил на то, чтобы вывести человека на чистую воду, познав его истинное лицо в ракурсе всех исторических цивилизаций. Подвел итоги работы Канетти. Самую престижную награду мировой словесности он получил за огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести. В 1981 году, вскоре после выхода в свет книг воспоминаний «Спасенный язык. История одной юности» и «С факелом в ухе. История одной жизни», оба тома, как и все прочие произведения болгарско-британского литератора, написаны на немецком, которым в детстве Канетти, с младенчества говоривший на ладино, не владел. Канетти писал чрезвычайно легко, но создал, если принять во внимание его громадный литературный стаж, относительно немного. Дюжина томов включает в себя, помимо психологических исследований и великолепного трехчастного мемуара, травелоги, роман 1930-х годов «Ослепление», эссеистику, дневниковые заметки и несколько пьес. Отношение к родине, которую в последний раз Канетти навестил 10 лет от роду, он сформулировал так: «Все, что случалось со мной позже, было уже раз изведано в Рущуке. Руссия начала 20 века, сохранившая в какой-то степени былую славу старого Дунайского порта, город, на улицах которого слышалась речь на многих языках, важен для Канетти как главный источник детских переживаний, формирующих, по убеждению писателя, взрослую картину мира. Зрелость, согласно Канетти, есть копия младости, той благословенной поры, когда все, что существует вокруг, живая природа. Дунай я знал с малых лет, и поскольку вода, которой я обварился, была дунайской, сердился на него. Дом Канетти, где столетия назад размещался семейный магазин, расположен по адресу Славянская улица, 12, рядом с заброшенным рестораном «Севастопол». Здание, в котором родился писатель, тоже находится не в лучшем состоянии. Люди Дуная. Шишмановы. Образцовое семейство. Генеалогия этого богатого виденского рода, как полагают, может быть связана с царским родом Шишмановичей. Под османами Шишмановы носили фамилию Шишманоглу. Это типичная династия Чорбаджи, зажиточных торговцев-христиан, привлекавшихся султанскими властями для работы в административных органах. Корни семейного древа отчетливо прослеживаются с 18 столетия. Стоян родил Манола, Манол родил Зико, Димитра и Йована, Йован родил Эммануила, а у Эммануила было 4 сына и 4 дочери. Некоторые из них получили австрийское подданство, дававшее защиту от произвола паши, и разъехались по разным городам европейского центра и юго-востока. Лучшие Шишмановы были активными патриотами. Такие семьи в Болгарии называют возрожденческими. Александр, 1812-1892 годы, участвовал в подпольной борьбе, а на склоне лет стал градоначальником Свиштова. Димитр, 1833-1875, работавший на Ниве просвещения, интересовался литературой и написал свободолюбивую пьесу «Добродетель и злоба». Правда, умер в бедности. Его сын Иван, 1862-1928 годы, благодаря помощи Феликса Каница, получил образование в Вене, стал крупным философом и литературоведом, одним из основателей высшего училища в Софии. Теперь университет. А в 1903 году дослужился до должности министра образования. Он был женат на дочери украинского общественного деятеля Михаила Драгоманова и представлял интересы Болгарии в Киеве времен гетмана Скоропадского. Шишманов редактировал периодический сборник народных песен, науки и литературы, а также исследовал влияние поэзии Тараса Шевченко на болгарскую литературу. Асен Шишманов, 1848-1894 годы, врач-бальнеолог, организатор болгарского общества Красного Креста, политик и филантроп. Еще один Димитр Шишманов, 1889-1945 годы, сын Ивана и последний прямой представитель рода, писатель, юрист и дипломат, входил в буржуазное правительство Болгарии военного времени и был казнен коммунистами. Родственник Шишмановых по материнской линии, писатель-классик Алеко Константинов, 1863-1897 годы, родом из Свиштова, выпускник Новороссийского университета, автор первого болгарского травелога «До Чикаго и обратно», 1894 год, и культовой сатирической книги «Бай Ганю», 1895 год, о похождениях оборотистого и бесцеремонного торговца розовым маслом. Этот сборник фельетонов, написанных с изрядной долей национальной самоиронии, раскритиковал за несерьезность Максим Горький, но в Болгарии книга популярна до сих пор. А ее протагонист, Ганю Балканский, преобразился в героя анекдотов инженера Ганева. Константинов, выступавший в печати под псевдонимом «Счастливец», активно занимался туризмом и просветительством, увлекался политикой. Это его и погубило. Писатель стал случайной жертвой политического покушения. Имена различных Шишмановых носят улицы многих городов Болгарии, в том числе Видина и Свиштова. Одна научная работа о славном семействе названа так: «Значение рода Шишмановых для болгарской культуры».